Рыбак промолчал. Его настроение заметно тронулось в гору. Кажись, от Сотникова они немного узнали. Значит, можно сказать сказок, пусть проверяют. Опять же, было похоже на то, что следователь вроде начал добреть в своем отношении к нему. И рыбак подумал, что это его отношение надобно как-то укрепить, чтобы, может быть, еще и воспользоваться им. — Так, — следователь откинулся в кресле, — а теперь ты мне скажи, кто из вас двоих стрелял ночью? Наши видели, один побежал, а другой начал стрелять. Ты? — Нет, не я, — сказал рыбак не слишком, однако, решительно. Тут ж ему просто неловко было оправдываться и тем самым перекладывать вину на Сотников. Ну, что же, брать ее на себя? — Значит, тот. — Так. Этот вопрос был оставлен без ответа. Рыбак только подумал, чтоб ты и сдох, сволочь, так хитро ловит. Да и в самом деле, что он мог ответить ему? Впрочем, Портнов не очень настаивал. Так-так, понятно. Как его фамилия? Кого? Напарника. Фамилия. Зачем бы она стала ему нужна, эта фамилия? Но если Сотников не назвал себя, то, видно, не следует называть его и ему. Наверное, надо было как-то соврать. Да рыбак не сразу сообразил, как. Не знаю. Наконец сказал он, я недавно в этом отряде. Не знаешь. С легким упреком переспросил Портнов. А старост, это, говоришь, Сыч, так он вас значится. Рыбак напряг память. Кажется, он даже не слышал фамилии старосты. Или его клички? Я не знаю. Слышал, в деревне его зовут Петр. Ах, Петр! Ему показалось, что Портнов — это какой-то путаник. Но тотчас он сообразил, следователь хочет запутать его. Так-так. Значит, родом откуда? Из Могилева? Из-под Гомеля. Терпеливо поправил рыбак. Речицкий район. Фамилия чья? Твоя. Рыбак. Где остальная банда? На... в Борковском лесу. Сколько до него километров? Отсюда? Откуда ж? Не знаю точно. Километров 18 будет. Правильно, будет. Какие деревни рядом? Деревни. Дегтярня, Ульяновка, ну и это, как ее, Драгуны. Портнов заглянул в лежащую перед ним бумажку. А какие у вас связи с этой... окунь Авгиньей, Демчихой, ей-богу, никаких. Просто зашли перепрятаться, ну и поесть, а тут ваши ребята. А ребята и нагрянули. Молодцы ребята. Ты говоришь, никаких? Точно никаких. Авгиньи тут ни при чем. Следователь бодро вскочил из-за стола, локтями поддернул сползавший в поясы бриджи. Не виновата? Вас принимала. На чердаке прятала. Что, думаешь, не знала, кого прятала? Отлично знала. Покрывала, значит. А по законам военного времени что за это полагается? Рыбак уже знал, что за это полагается по законам военного времени. И подумал, что, пожалуй, придется отказаться от непосильного теперь намерения выградить Демчиху. Было очевидно, что на каждую такую попытку следователь будет реагировать, как бык на красный лоскут, и он решил не дразнить. Да Демчихе ли тут, когда неизвестно, как выкарабкаться самому? — Так, хорошо. Следователь подошел к окну и бодро повернулся на каблуках. Руки его были засунуты в карманы брюк, пиджак на груди широко распахнулся. — Мы еще поговорим. — А вообще, должен признать, парень, ты с головой. Возможно, мы сохраним тебе жизнь. Что, не веришь? Следователь иронически ухмыльнулся. Мы можем. Это советы ничего не могли. А мы можем казнить, а можем и миловать, смотря кого. Понял?